ты прав, — сказала она и кивнула. — Ох! — в один голос воскликнули мы. — Господи! Может, еще все уладится, — сказал Нильс и поглядел на нас, что мы думаем. Два дня после отъезда капитана Фру с утра до вечера играла на рояле. На третий день Нильс отвез ее на станцию. Она собралась к своей матушке в Кристиансен. Теперь мы остались совсем одни. Фру не взяла с собой ничего из своих вещей. То ли она хотела показать, что все это чужое, то ли когда-то все и впрямь принадлежало капитану, а она не желала ничего чужого. Ах, как это было печально! Перед отъездом Рагнхильд получила от Фру наказ никуда не отлучаться. Вообще же бразды правления перешли к стрепухе, и ключи теперь хранились у ней. Так, пожалуй, было удобнее для всех. В субботу капитан взял увольнительную и наведался домой. «Впервые за несколько лет», — пояснил Нильс. Он держался молодцом, хотя жена от него уехала, и был трезвый, как стеклышко. Мне он дал четкие и ясные указания относительно разметки леса. Он сам ходил со мной и показывал. «Рубить все подряд, даже молодняк, 1000 дюжин». «Меня не будет 3 недели», — сказал капитан. Уехал он в воскресенье под вечер. Теперь он держался уверенней и больше был похож на себя, чем раньше. После того, как сев был наконец закончен, а картофель посажен, Нильс и мальчик могли и вдвоем управиться с повседневной работой. Я взялся за разметку. Жилось мне в ту пору неплохо. Стояла теплая, дождливая погода, и в лесу мне казалось сыровато, но я исправно ходил туда, не смущаясь этим обстоятельством. Потом дожди сменились жарой, я возвращался домой светлыми вечерами, и мне в охотку было то починить водосточный желоб, то поправить скособоченные оконца. Под конец я даже извлек пожарную лестницу и принялся соскребать старую отставшую краску на северной стене Риги. Славно будет, если я за лето смогу заново покрасить Ригу. Краски-то уж давно дожидаются. Иное неудобство мешало мне теперь и в лесу, и дома. Ведь одно дело работать при хозяевах, другое без них. Оправдывалось мое давнее наблюдение, что рабочему человеку приятно иметь над собой старшего, если только он сам не ходит в старших. Взять хотя бы наших девушек. Они делают все, что им заблагорассудится, и на них нет управы. Рагнхильд и скотница весело болтают за обедом, иногда повздорят, а стрепуха не всегда умеет их разнять. Просто сил нет это терпеть. В довершение всех бед кто-то из наших побывал на выселках у моего дружка Ларса Фалькенберга, нашептал ему про меня и заронил подозрение в его сердце. Однажды вечером Ларс пришел к нам, отвел меня в сторону и потребовал, чтобы я у них больше не показывался. Он был и смешон, и страшен сразу. Я и без того бывал у них редко. Когда относил белье, в общей сложности 5-6 раз, его я обычно дома не заставал, и мы с Эммой толковали о всякой всячине. Но когда я последний раз принес белье, неожиданно заявился Ларс и сходу начал браниться. «Почему это Эмма сидит передо мной в нижней юбке?» «Потому что жарко», — ответила Эмма. «А волосы ты распустила тоже от жары?» И Ларс начал кричать на нее. Я сказал «до свидания», он не ответил. С тех пор я на выселке даже не заглядывал. С чего это он пришел сегодня, ума не приложу. Не иначе Рагнхильд туда наведалась и наплела про меня, что было и чего не было.